Глава 13. Оранжевые последствия. Анна. После очередного свиста раздался рев. Обернувшись, заметила стремительно теряющего высоту дракона, он летел в нашем направлении. «Откуда? Кто это?» «Надо помочь!» Бри первая рванула на подмогу. Мы последовали за ней. Также к нам подоспело еще несколько малышей Клотов. Они испуганно свистели, наперебой сообщая, что их спас дракон, прикрыв собой. Дракон лежал, завалившись на бок. Одно его крыло и часть шеи и спины покрывала оранжевая жидкость, так похожая на зелье, которое применили похитители к Марисе. «Бри, это то, что я думаю?» — встревоженно посмотрела на сестру. «Похоже», — согласилась она. «Аннабет, ты можешь обернуться?» От голоса Марисы мы вздрогнули. Ей с каждой секундой становилось все хуже. Дракона окутала легкая дымка, и перед нами появилась женщина. Оранжевая жидкость уродливым пятном покрывала половину ее тела. «Аннабет!» — мы вскрикнули вдвоем с сестрой. «Как вы здесь оказались, а остальные?» «Это все потом», — я перебила сестру. «Надо убраться отсюда на приличное расстояние и оказать помощь». «Оранжевую гадость лучше смыть. Полетели к ручью». Бри стащила с себя пиджак и укрыла им малыша Клота. После мы помогли Аннабет взобраться на него. Перепуганный малыш, подставив свою спину и почувствовав наездницу, рванул в небо, как ужаленный. Мы поспешили за ним. Лететь до поляны не так уж и долго, но меня сильно беспокоило состояние драконец. Марисе жидкость влили в раны. На Аннабет я повреждений не заметила, но ей также становилось хуже с ужасающей скоростью. Чуть-чуть не дотянув до поляны, драконицы начали заваливаться на бок. Чтобы они не упали, малыши Клоты объединились в тройки, подпирая друг друга. Лететь так не очень удобно, скорость снизилась. «Ты можешь опуститься в воду?» — попросила малыша, на котором сидела Аннабет. Он выполнил просьбу. «Гроут мы опустили прямо в ручей, он не глубокий, а вот смыть оранжевое нечто требуется с большой поверхности тела женщины». Бри, промыв раны Марисе, присоединилась ко мне. Жидкость смывалась легко, не оставляя следов. Закончив омовение, помогли выбраться Аннабет на берег. Она с трудом держалась на ногах. Уложив обеих пациенток на землю, Бри приступила к диагностике. Малыши Клоты столпились вокруг нас и внимательно наблюдали за действиями сестры. «В крови содержится оранжевая жидкость в малых дозах. У Аннабет, скорее всего, попала через поры. Попробую вывести из организма эту гадость». Бри склонилась над Марисой, по капельке вливая магию. Драконица застонала, прикрыв глаза. Только что залеченные раны раскрылись. От ее тела отделились перламутровые капли, которые тут же соединились в небольшое облако, а потом магия растворилась, вернувшись в природные потоки. «Что за напасть?» Бри кинулась к Аннабет, но ее лечение дало тот же результат. «Бригитта! Анна, остановитесь!» Мы обернулись. С воздуха к нам спускался магистр Ланиэль верхом на малыше Клоте. А вместе с ним еще трое малышей поддерживали четвертого, вымазанного в оранжевой жидкости и с подпалинами. «В воду его, быстро!» Малыши Клота дружно скинули в ручей раненого Клота и магистра заодно. «Правильно, это безобразие надо смыть». Ланиэль поднялся на ноги, совершенно не злясь за шкодливый поступок. «Только лечить магией пострадавших нельзя. Она вымывает магический врожденный поток, усиливая отток магии из организма. Перейдите на магическое зрение». Последовала совету и пришла в ужас. Магия непрерывно покидала тела пострадавших. Организм пытался восстановить столь быструю безвозвратную потерю, задействуя жизненную энергию. Но это все равно, что в воду в дырявое ведро наливать. Драконицы уже впали в беспамятство. Так и до летального исхода недалеко. «Что же делать?» Бри, схватившись за голову, зашагала из стороны в сторону. «Впервые с таким сталкиваюсь, и ничего путного пока в голову не приходит». Ланиэль вытащил из ручья малыша Клота с помощью левитации. Он хоть и маленький, но вес имеет существенный. После эльф внимательно осмотрел женщин. Сокрушенно покачал головой, поднявшись на ноги. Смотря на мучение драконицы малыша, гулко сглотнула. Вспомнился пожар, унесший жизни моих близких и еще нескольких сотен людей. Тот ужас, чувство безысходности и страха, разъедающее душу похлеще любой кислоты. Можно попробовать один способ, но... Начала неуверенно, запнувшись на слове. Говори. Ланиэль, резко развернувшись, впился меня хищным взглядом. Ани, что? Поклянитесь, что никто и никогда не узнает от вас, каким образом смогли поправить здоровье Аннабет и Мариса. Сестра с магистром удивленно переглянулись. Клянусь. Вытащив нож, мужчина проколол себе палец. Клянусь. Бри повторила манипуляцию с недоумением, посматривая на меня. С их рук сорвалось по капле крови, которые засветились. Клятва принята. Но прежде чем раствориться в пространстве, капли закружились в странном ритме, а потом слились в одну. «Не может быть это...» Бри ошарашенно глянула на эльфа, лицо которого лучилось от довольствия. «Потом разберемся. Анна, что надо делать?» «Распахните у них ворот на блузке». Сестра поспешила к Марисе, эльф к Аннабет. Начать решила с первой пострадавшей. Все же она дольше пробыла под действием непонятного зелья. Создав в воздухе руну бесконечности, опустила ее на ключицу, вживляя прямо в тело. Руна слегка засветилась, вбирая в себя магию, которая до этого непрерывным потоком покидала организм женщины. Отток прекратился, перекрывая действие оранжевой гадости. Магия заискрилась, наполняя тело и заставляя органы работать в правильном ритме. «Не может быть!» Все же смог выдохнуть Ланиэль, декан кафедры целителей, один из лучших магистров знаменитой Академии драконов, которая считает, что у нее самые передовые технологии. «Попробуй теперь вывести зелье из организма», — обратилась к сестре. Бри выглядела менее потрясенной. У меня и раньше возникали подозрения, что она догадывается о моей скрытой способности. В этот раз лечение прошло на ура. Мариса глубоко вздохнула и открыла глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Ланиэль присел перед ней на корточки, полностью закрывая обзор на Аннабет. Немешка повторила манипуляцию. Через несколько секунд очнулась и Аннабет. Бри поспешила ее отвлечь, пока я возилась с малышом Клотом, а после поделилась целительной магией с удивительным созданием. Малыш очнулся и тихонечко свистнул. «Теперь все будет хорошо», — сестра погладила его голову. «Вот увидишь». «Анна, можно тебя на секундочку?» Ланиэль отозвал меня в сторону, встав в стороне от остальных. Накрыл пологом тишины. «Ты собираешься рассказывать о подобной способности мужу или будешь держать в секрете?» «У меня нет мужа. К чему он клонит?» «Ну, это ненадолго», — сказал эльф, но, заметив мой смущенный взгляд, исправился. «То есть я хотел сказать, что когда-нибудь он появится. Тогда или нет?» «Я еще не решила». Сложив руки на груди, с вызовом посмотрела в глаза этому нахалу. «Он действительно считает, что я буду обсуждать с ним столь личный вопрос?» А я наивно думала, что драконы наглые. «Если решишься просветить мужа по данной тематике, присылай его ко мне. Помогу ему снять стресс и не впасть в бесконтрольное желание упрятать себя от всего мира». «Нет, я все понимаю. Но это уже слишком. И именно этого опасался дядя. Невозможно наносить руны на живой организм. Это первый постулат, который учат рунологи. Любое существо погибнет, а тут я». Отвернулась от наглеца, намереваясь присоединиться к своим спутницам, и замерла. В груди появилось щемящее чувство, а потом я почувствовала, как натянулась невидимая струна. Вздох, и она завибрировала, принимая сигнал извне. Такой неожиданный, родной и желанный, а еще знакомый. «Ани, что с тобой?» — поинтересовалась Бри. «У тебя такой удивленный взгляд?» «Скорее, ошарашенный. Но драконище». «Анна, не волнуйся», — подала голос Мариса. «Артур тебе все объяснит». «Объяснит?» Я чуть не взвыла. «Это что же получается, Магда и Бри были правы?» «Да не волнуйся ты так». Обняв меня за плечи, Ланиэль подвел меня к сидящим на земле драконицам. «Связь — обычное явление для пары. Я вот жду не дождусь, когда у нас с Бри она сформируется. Так хочется побыстрее. А как они поняли о возникшей связи? То есть я не ошиблась? Прошипела Бри. Ты как бы мой истинный? Почему это как бы? Тут же возмутился Ланиэль, нависнув над ней. Кровь подтвердила, наш союз истинный. Хм, ничего не знаю. Я девушка приличная и на первых встречных не вешаюсь. А про вас, многоуважаемый магистр, я знаю только имя и чин. Сестренка, уперев руки в бока, насмешливо посмотрела на новоявленного жениха. Намек понял. Тут же оживился Ланиэль. Вернемся, все организую. Что там собрался организовывать эльф, я не узнала. Мое внимание привлекли драконы, появившиеся на небосклоне. Мощные взмахи крыльев уверенно рассекали воздух. На подлете драконы резко спикировали, но у самой земли стремительно сменили ипостась. Артур шагнул ко мне и, не дав сказать и слова, заключил объятие. «Звездочка». И столько теплоты прозвучало в его голосе, что я и не подумала вырываться. «Я так волновался за тебя». Я замерла, наслаждаясь теплом, исходящим от мужчины. А еще запах такой знакомый и приятный. Мужчина подхватил пальцем мой подбородок, заставляя поднять голову, и накрыл мои губы своими. Нежный и невесомый поцелуй подействовал на меня, как разряд молнии, сорвавшейся с хвоста Клота. По телу пробежала волна удовольствия. «Сокровище, дыши». Драконище заправил выбившийся локон мне за ухо и усмехнулся. От поцелуя еще никто не умирал. А я только сейчас задумалась о том, как выгляжу, и внутренне содрогнулась. Учитывая наше путешествие, сокровища чумазы и в порванной местами одежде. А кому-то, похоже, нравится. «Матушка, Аннабет, как вы себя чувствуете?» Артур окинул взглядом нашу компанию, и, естественно, у него возникли вопросы. «Уже хорошо. Благодаря стараниям наших девочек». Мариса тепло улыбнулась мне и Бри. «Даже не знаю, что бы мы без них делали», — подтвердила Аннабет. «Прекрасно. Пора возвращаться. Ани, твой дядя просил передать, что служит меткой для возвращения домой». «Значит, я смогу активировать руну поиска, и мы без приключений вернемся обратно». Я обрадовалась и попыталась выпутаться из объятий дракона. Он мягко придержал меня. «Тебе неудобно?» — шепнул на ушко. «Нет». Удивленно на него посмотрела. «Неприятно?» «Нет». «Тогда почему вырываешься?» «Артур!» — возмутилась шепотом. «Понял, не кипятись. Вернемся домой, нам надо поговорить». Я смущенно кивнула, а дракон разжал объятия, но тут же взял меня за руку. «Не понимает он, видите ли. Я сама еще не знаю, как ко всему этому относиться. Сейчас я чувствую только усталость и потребность в отдыхе. Хочу домой. Или хотя бы в Кам». «Домой — это хорошо, но я категорически запрещаю Аннабет и Марисе сейчас менять ипостась», — произнесла Бри. Командир бросил вопросительный взгляд на Ланиэля, и тот утвердительно кивнул. «Хорошо, идемте на поляну». Артур подхватил меня на руки. Остальные последовали его примеру. Ланиэль зашипел на Тина, попытавшегося проскользнуть к Бри. Алекс подошел к Марисе, а Аннабет поднял на руки Раймонд. «Надо же! А мне с первого взгляда показалось, что он и Артур недолюбливают друг друга. Крис и Берт тащили за шкирку преступников, сильно с ними не церемонясь. И как-то жалко мне их не было. Малыши Клоты, до этого внимательно слушавшие, о чем мы говорим, радостно поползли вперед, весело переговариваясь. На поляне все было по-прежнему. Взрослые Клоты грели бока на солнышке, малыши резвились в свое удовольствие. «Рай, Тин, удастся сохранить портал?» «Фиксаторы рассчитаны на 5 дней, но как они поведут себя в чужом мире, неизвестно». Тин пожал плечами. «Я бы рассчитывал 2 дня, — поддержал его Рай. «А после лучше обновить». «Я могу помочь. Где вы установили метки?» «Артуру все же пришлось отпустить мою руку». Под бдительным взглядом драконища Рай с Тином провели меня вокруг поляны. На каждую метку поверх фиксатора наложила руну бесконечности. «Ты бесценный сотрудник», — пошутил Рай, но под гневным взглядом Артура закатил глаза и удалился вслед за Тином. Мы остались вдвоем. И я, отбросив смущение, решилась спросить. «Ты уверен, что портал стоит оставлять открытым? Поймет ли он, о чем я говорю? Понял». «Аня, я тебе даю слово, что сюда никто не пройдет без моего ведома. Мы должны как минимум уничтожить постройку, которую соорудили лжебранурки. Неизвестно, какие опасные вещества и агрегаты там хранятся, и как это аукнется миру клотов». «Лже-бранурги?» Я распахнула глаза, ошеломленная до глубины души. «Да, эти люди не твои родственники. Как только мы вернемся, и ты отдохнешь, я все-все тебе расскажу». «Что ж, это многое объясняет. По крайней мере, понятно их ужасное поведение по отношению к своим собственным детям». Пока обходили поляну, я присматривалась к растениям, решая, какой кристалл могу взять для исследований. В руках много не унесешь, а сумки нет. На обратном пути я остановилась возле куста с белыми цветами. Думаю, в первую очередь стоит изучить их и узнать, насколько пригодна в пищу их сердцевина. «Возьми куртку». Артур протянул вещь, слегка хмурясь. «Звездочка, если тебе что-то нужно, всегда можно попросить. Я найду вариант, как решить нашу проблему». «Нашу?» «Кажется, после пережитого стресса я плохо соображаю». «Да, Аня. У истинного союза все общее. Проблемы, вопросы, радости и достижения. Пара — это единый организм, состоящий из двух влюбленных. Об остальном мы поговорим после. Собирай, что хотела, мы подождем». Он стремительно развернулся и ушел, не желая продолжать разговор, а я еще пару минут глупо хлопала ресницами и пыталась все разложить по полочкам. Но как-то не очень получалось. Все же стоит отдохнуть, разобраться в себе, а потом решать вопрос с настырным драконом. Связь и парность — это еще не гарантия любви и светлого будущего. Плечи у драконища шикарные, так что в куртку поместились цветки, веточки, листики и травинки. Аккуратно завернув свою добычу в ткань, поспешила к ожидающей меня группе. Несколько мужчин уже сменили ипостась. Оставшиеся в человеческом образе мужчины помогли Аннабет и Марисе разместиться на драконах. Они первые покинули мир клотов. Следующими улетели Ланиэль, Бри с Крисом и Тином. Сестра махнула мне рукой, прежде чем скрыться в портале. Остался Рай, который, подмигнув мне, со скоростью ветра сменил ипостась и смылся в портал. Из горла Артура вырвался утробный рык, но он быстро успокоился. Повернулся ко мне. «Готово?» Кивнула. Легкая дымка окутала мужчину, и на его месте появился дракон. Распахнув крылья, он выгнал шею и рыкнул. Его чешуя сверкала в лучах солнца, подобно радуге. Дракон наклонил голову, и у него была такая довольная морда, что аж завидно. А еще знакомая до безобразия. «Здравствуй, лед!» Морда расплылась в улыбке. «Значит, это ты приходил ко мне во сне?» Дракон кивнул и подставил крыло. Заняв свое знакомое место наездника, посильнее прижал к груди куртку с ценной добычей. Дракон поднялся в воздух легко, плавно взмахнув крыльями, и устремился в портал. Один вздох, и под нами оказался академический парк с куском выжженной земли, который уже обходили Тин и Рай, расставляя фиксаторы. Солнце стремилось скрыться за горизонт. «Артур, мне надо наложить руны на метки некромантов». Дракон кивнул и устремился к нашей группе, из которой никто не спешил расходиться, ожидая нас. Артур сменил ипостась на подлете, поймав меня в воздухе. Непередаваемое чувство. Испугаться не успела. А вот что бы я себе ни думала, оказаться в его объятиях оказалось приятно. Меня сразу окутало тепло, и запах, исходящий от мужчины, даря спокойствие и уверенность в правильности происходящего. Вместо того, чтобы поставить меня на ноги, Артур рванул вдоль поля. Остановившись возле первого фиксатора, он аккуратно поставил меня на ноги. Как только я сделала свою работу, мужчина вновь подхватил меня и, не слушая возражений, продолжил стремительный забег. «Так быстрее», — возразил драконище на мое праведное возмущение. «Ты устала, всем нужен отдых, но без нас никто не уйдет. Матушку и Аннабет необходимо доставить в лазарет. И что-то мне подсказывает, ты захочешь их проводить». И я успокоилась, признавая его правоту. На пути в лазарет я не выделялась на общем фоне. Ланиэль нес Бри, Сестренка возмущалась несколько секунд, лишь бы эльф не терял бдительности. Мариса и Аннабет хоть и чувствовали себя значительно лучше, но испытывали слабость. А в лазарете нас ждал сюрприз. «Это что такое?» — вскричал Ланиэль, перешагнув порог вверенной ему территории. «Кто позволил?» «Ты чего кричишь?» Из первой же палаты выглянул ректор. «Скоро ночь на дворе, все спать готовятся, а ты буйствуешь». «Кричу? Я еще не начинал! Рикардо, что все это значит?» Эльф в порыве гнева чуть сильнее прижал к себе Бри, за что сразу получил тычок в грудь. Хватка ослабла. «Вижу, миссия выполнена с блеском». Ректор попытался сменить тему, пристально разглядывая нашу компанию. «Пострадавших можно разместить в 8-й палате. Она единственная свободная». «Это же та самая палата, на которую я накладывала руны. Замечательно, то, что нужно». Я хлопнула Артура по плечу, привлекая его внимание, и шепнула просьбу. Мужчина не сопротивлялся. Тут же поставил меня на ноги. Оглядывая коридор, я мысленно сочувствовала Ланиэлю. Даже не знаю, как бы я возмущалась, наблюдая подобный беспредел. Проход в коридоре сократился вдвое за счет выставленных вдоль стен диванов, столиков с напитками и едой, вазонами и цветами. Даже небольшая статуя затесалась среди разлапистых листов какого-то растения. «Идите в палату быстро», — прошептал Рикардо, шагнув нам навстречу. И что-то в его взгляде насторожило всех. Не сговариваясь, мы чуть ли не бегом бросились вперед. «Вы вернулись», — послышался незнакомый голос справа. «Куда же вы? А поприветствовать своего монарха?» Мужчины нашей команды ускорили шаг, не позволив никому из леди обернуться. «Наверное, им хочется в другие теплые объятия», — нехидно произнес кто-то нам в спину слева. «Что происходит?» В палату мы влетели на всех парусах. Резко затормозив, я сперва заметила дядю, что лежал на кровати. Рядом с ним сидела Магда и незнакомый мужчина. С радостным возгласом я бросилась в широко раскрытые объятия своего родного человека. Бри неслась рядом со мной, нацелившись на любимого учителя. Магда не подвела и с любовью обняла лучшую ученицу. Незнакомец же, подскочив, бросился к Марисе. На столь счастливой ноте нас прервали. «Какая идиллия, вы не находите, Алессандр?» «Вы правы, Верган. Мои подданные рано или поздно все обретают счастье. И все благодаря моей невесте». От последней фразы я вздрогнула и обернулась, тут же натолкнувшись на два внимательных взгляда. Один голубой, как летнее небо, второй янтарный, как солнце. «Анна, милая, ты не хочешь и меня обнять так же страстно, как своего дядю?» Усмехнулся Витор, сын Вергана Справедливого. Наследный принц Вейлинга, брюнет с обаятельной улыбкой и проницательным умом, являлся желанной мечтой многих аристократок. Высокий и широкоплечий, он по росту и комплекции лишь немногим уступал Артуру. Честно говоря, я растерялась и не знала, что сказать в данную минуту. Я не ожидала появления здесь и сейчас моего мнимого жениха, и уж тем более не готова отвечать на столь провокационные вопросы. Смотря на Витора, в моей груди ничего не ёкало, кроме желания оказаться от него как можно дальше. Но стоило перевести взгляд на драконище, как сердечко участило свой бег, а душа радостно запела. Артур смотрел на меня так ласково и доверительно, улыбаясь только для меня с затаенной нежностью в уголках губ. И мои губы сами собой растянулись в улыбке. Поймав мою ответную реакцию, драконище хищно оскалился и развернулся к принцу. «Витор, ты уверен, что Анна твоя невеста?» Ехидство в его голосе плескалось через край, готовое разлиться озером у ног соперника. «Да. Разве ты не видишь на ее руке наш фамильный браслет?» С сарказмом ответил тот. Хмыкнув, Артур медленно подошел ко мне. Подхватил мою руку, слегка покрутил ее, рассматривая украшение. «Этот?» Артур бросил вопросительный взгляд на Витора. Тот кивнул, сложив руки на груди. В ответ драконище молча стянул с моей руки браслет и кинул его принцу. «Забирай свою побрякушку. И чтобы больше ни у кого не возникало вопросов...» Артур расстегнул манжет и оголил запястье. «Прошу обратить внимание всех присутствующих на наши помолвочные браслеты». Переплетя пальцы наших рук, Артур приподнял их, открывая обзор на наши запястья. Я с недоумением следила за его действиями, ожидая результата, который не заставил себя ждать. Наши руки охватило золотистое свечение. Присмотревшись, я заметила вязь татуировки, похожей на дракона, кусающего свой хвост. Откуда это? «Что-то невеста не очень рада», — тут же парировал Витор. «Рада? Да я в шоке». «Анна, ты согласна стать женой Артура и соединить свою судьбу с ним?» Принц внимательно следил за моей реакцией, и, кажется, он готов вырвать меня из-за гребущих лап дракона, а мы с ним даже не были знакомы до сегодняшнего вечера. «Это мы обсудим с моей невестой наедине». Тут же вмешался драконище, задвинув меня к себе за спину и сделав шаг вперед. «Моя невеста с тобой наедине не останется». Витор шагнул ему навстречу. «Хватит!» Мое терпение подошло к концу. Выскользнув из-за широкой спины Артура, гневно посмотрела на мужчин, затеявших спор. «Я не желаю сейчас разговаривать на эту тему. Марисе и Аннабет нужна медицинская помощь. Мы с Бри устали так, что сейчас нас волнует только ароматная ванна, вкусный ужин и теплая постель. Все вопросы решаем завтра, уважаемые женихи». «Ну, хоть у кого-то есть мозги в этом дурдоме». Все дружно посмотрели на Аннабет. «Витор, вы с Анной не посещали храм? Следовательно, клятвы верности не были озвучены перед алтарем Творца. У вас нет прав на Анну, как у жениха. Артур, истинность не дает гарантию на счастливый брак. Тебе стоит наконец-то объясниться с Анной, и только после этого она сможет понять, чего хочет, и принять правильное решение». «Прекрасные слова». Его Величество Верган справедливо улыбнулся. «Но Артур на данный момент не имеет права препятствовать общению Анны и Витора». «Согласна. Это решать Анне. Но, как было озвучено ранее, ей необходим отдых. А завтра она сможет уделить время обоим претендентам на роль жениха. Кстати, Ваше Величество и Ваше Императорское Величество, а что вы делаете в лазарете в столь поздний час?» «Держим оборону», — откликнулся Верган. «Компромисс ищем», — пожал плечами Алессандр. «Да Анну они делят», — вмешалась Магда. «Как шкуру неубитого дракона. Все, разговор окончен. Ваше Величество, прошу разойтись по палатам. Остальные по своим комнатам. Встретимся за завтраком и все обсудим. Аннабет и Мариса, я вернусь через 20 минут. За это время вас осмотрит Ланиэль, и мы обсудим способы лечения. Анна, Бри, пойдемте, я вас провожу». Как только я поцеловала дядю, Магда подхватила меня и Бри под руку. Под непередаваемые выражения на лицах драконов, короля, принца и одного эльфа вывела нас из палаты. В первую очередь мы отправились к общежитию. Как хорошо на улице. Легкий ветерок охладил разгоряченное лицо. Я смогла спокойно выдохнуть и ни о чем сейчас не думать. Столько новостей. Даже не знаю, как сейчас все разместить по полочкам в голове и желательно сразу в правильном порядке. «Бри, ты поднимайся в комнату и приводи себя в порядок. Я схожу в столовую и принесу тебе ужин». «А как же Аня? Может сходить с вами?» Тут же всполошилась сестренка. «Не волнуйся», — усмехнулась целительница. «Ее дракон голодный не оставит, уж будь уверена». Я смутилась. Бри хохотнула и, чмокнув меня в щеку, вбежала по лестнице. «Идем». Подхватив мою руку, Магда положила ее к себе на сгиб локтя. «Анна, тебе сейчас тяжело и ничего не понятно. Ты с опаской относишься к драконам. Дворцовая жизнь тебя тоже не привлекает. Но я советую тебе не рубить с плеча и выслушать обоих мужчин. Тебе также не обязательно сразу давать им ответ. Вполне можешь подумать сутки или пару дней. На большее, боюсь, их не хватит. Вернее, Академия не устоит». Я внимательно слушала умную женщину, благодарная ей за моральную поддержку. Даниэль неспроста настаивал на кандидатуре Витора в качестве жениха. «Принц заинтересовался тобой около полугода назад, случайно увидев в городе, но познакомиться поближе не успел, уехал к гномам в качестве посла». Вот это поворот. Артур уже втрескался в тебя по самые уши и хвост. Это видно невооруженным глазом. Этот дракон хороший парень. Если он тебе нравится, ты можешь построить с ним крепкую семью. Анна, ты можешь выбрать любого и сделать счастливой себя и своего мужчину. А как же истинность? Что будет с Артуром, если я откажу ему? Во-первых, у нас не каменный век. Никто силком тебя затащить под венец не сможет. Творец не примет такой брак. Тем более за ходом событий будут следить оба самодержца. Не зря ушли в глухую оборону, заняв лазарет. Во-вторых, драконы однолюбы, но это не значит, что Артур не сможет завести семью. Анна, сейчас ты должна решить, кто тебе дорог, и выбрать его, а не жалеть кого-то из них. Ты не тот человек, что сможет жить без любви в браке. Ты задохнешься от безысходности, и твое семейное счастье будет обречено на провал. Тогда никто не обретет счастье. Слушай свое сердце. Оно не обманет. В холле мы распрощались. Магда поспешила в столовую, а я так устала, что даже не чувствовала голод. Хотелось принять душ и завалиться на постель. В боксе было тихо и пустынно. Артур еще не вернулся. Вот и славно. Выясним отношения завтра, когда я буду в лучшей форме. Прошла в свою комнату и, достав чистую одежду, поспешила в ванную. Сняв грязную и рваную одежду, поняла, что она безвозвратно испорчена. Лазание под землей не прошло бесследно. Великий Творец! Как же это хорошо смыть с себя усталость, грусть и растерянность. Вместе с грязью, которую я собрала в чужом мире, вода уносила с собой апатию, заторможенность и неопределенность. Что я в самом деле? Магда права. Выслушаю обоих и тогда приму решение. Выйдя в комнату, я замерла, глубоко вздохнув. По воздуху плыл чудесный аромат. Рот тут же наполнился слюной, а в животе заурчало. Запахнув халат посильнее, я решилась выглянуть в общую комнату. Никого нет. Шторы задернуты. Свет приглушен и не давит на глаза. Накрытый стол манил своей изысканной сервировкой и блюдами. А еще мое внимание привлекла карточка, поблескивающая золотом чернил на черной бумаге. Еще раз прислушавшись, поняла, что в боксе я одна. Медленно подойдя к столу, протянула руку и подхватила листок. «Приятного ужина, моя звездочка, и сладких снов. Лед обещал навестить тебя сегодня ночью. Твой единственный». «Драконище!» В душе потеплело. Не просто позаботился о еде, но и принял мое желание отложить разговор до утра. Прочитала записку еще раз и поняла, что неосознанно улыбаюсь.